то ли у мой старый друг, друг детства. Он теперь спит в кресле, чтобы не умереть, а я буду спать стоя», — говорил он с трудом. «Не надо было тебе столько пить, — обеспокоенно сказала Фаби. — С двумя генералами и тремя министрами? Смеяться извольте». «Это не представлялось возможным, мадам, ибо 2 + 3 — 5. Он встал. Я буду спать стоя, чтобы не умереть». Упал на колени. «Да будет так!» И принялся читать молитву. «Вот черт, — сказала Фаби, — что на него нашло?» Она подхватила старика под мышки, доволокла до дивана и умудрилась на него затащить. Он не сопротивлялся, только бормотал. Приняв горизонтальное положение, он замолчал. Потом посмотрел на Фаби. «Фаби, ты меня узнаешь?» «Фаби, я умру». «Что ты несешь? Впрочем, все когда-нибудь умрут. Антуан, бедненький, у тебя вино было с грустинкой. Если ты хочешь, чтобы я спал лежа, я буду спать лежа. Но если я буду спать лежа, я умру. Не волнуйся, спи». Это было потрясающе, потрясающе. Было 2 министра и 3 генерала. 2 + 3 — 5, не считая Толю, который был на каких-нибудь похоронах, поскольку мой друг Толю хоронит сейчас всех подряд. Было много-много народу. И все мною восхищались, потому что я теперь богач-миллионер. Все свои миллионы я поместил в большой ларец под гробом Шарлеманя в Экс-ла-Шапель. Шарлемань. Карл Великий. Экс-ла-Шапель. Французское название Ахена. Это только часть моего состояния. Ведь кроме этого богатства я владею всей Рейнской областью и всем левым берегом Рейна. Немцы об этом не подозревают. Дураки, правда? А то! Они-то дураки, но я умру. Слушай, мое завещание. Рейнскую область я передаю Франции. А мои миллионы тебе. Ты все поняла? Естественно, поняла. Что мне делать с Рейнской областью? Ты передашь ее Франции. Я посильнее 2 министров и 3 генералов. Я богач, миллионер. У меня 500 миллионов. Что ты будешь делать с 500 миллионами? Закажу тебе роскошное надгробие. Ты умница. Настоящий парижский воробушек. Всегда найдешь смешное словечко. Я знаю, что в тебе можно не сомневаться. Можно спать спокойно. И он уснул, продолжая бормотать. «Отвратительно в его возрасте напиваться», — подумала Фаби. На следующее утро, когда она проснулась, барабан уже встал. Она позвала его. Он пришел с барсучей кисточкой для бритья, собирался намазывать себе лицо. «Привет, Фаби, детка!» «Хорошо спала?» «Неплохо, а ты?» «Превосходно, превосходно! Знаешь, вчера вечером все прошло потрясающе. Только не говори, что были 2 министра и 3 генерала, ладно?» «Почему нет?» «Конечно, были 2 министра и 3 генерала. 2 + 3 — 5, не считая Толю», — он говорил, заикаясь. Фаби взглянула на него с подозрением, сдвинув брови. «Это ты прислал мне вчера зонтики?» «Какие зонтики?» 200 зонтиков от «Базар Отель де Виль». Барабан задумался, держа кисточку торчком, словно факел, улыбнулся. «Я купил тебе зонтики, потому что зимой часто будут дожди. Это мне сказал мой друг Альфред. Помнишь, Альфред, мой друг, который все знает, все видит и может все предвидеть? Он сказал, что зимой часто будут дожди. Вот я и подумал, что зонтики могут тебе пригодиться. 200? Да, я купил тебе 200 зонтиков, потому что зимой часто будут дожди. Это мне сказал мой друг Альфред. Помнишь, Альфред, мой друг, который все знает, все видит и все может предвидеть? Он сказал, что зимой часто будут дожди. Вот я и купил тебе 200 зонтиков, потому что подумал, что зонтики могут тебе пригодиться. Фаби посмотрел на него с ужасом. «Ну вот», — прошептала она. «Ну вот», — эхом повторил барабан, — «пойду бриться», — добавил он. Не сходя с места, он сунул кисточку себе в рот. Победно взглянул на Фаби, затем, вытащив кисточку, стал плеваться по сторонам мыльной пеной. «Ну вот», — повторил он, — «ну вот, ну вот, ну вот», — и принялся смеяться. «А что вот?» — лукаво спросил он. «Барабан сейчас умрет. Брабан сейчас умрет, потому что лег спать. Если бы не лег, то жил бы еще не одну сотню лет. Но он лег, так что умрет. Умрет, оставив Рейнскую область Франции. А 5 миллиардов своей девочке Фаби.